Мудрость в планировании. Послание Якова, 4 глава, с 13 по 17 стих. Мудрость свыше не только необходима в суждениях, о чем говорит апостол Яков в предыдущих стихах, а именно 4 главы с 11 по 12 стих, но и она также необходима в планировании. Каждый человек строит некоторые планы на будущее. Что он должен сделать, почему и как? Каким лучше способом исполнить задуманный план? И очень часто человек в своих расчетах на будущее страшно ошибается. А вы знаете, почему такое случается? Наверное, потому что наши планы на будущее основывались на мудрости человеческой, ограниченной, несовершенной. В послании от Якова мудрость Божья показывает нам некоторые истины, касающиеся планирования нашей жизни на будущее. Во-первых, весьма красноречиво и своеобразно в 4 главе, в стихах 13, 14, 16 и 17 иллюстрируются принципы и результаты немудрого планирования, а в стихе 15 дан принцип мудрого планирования. Итак, немудрое планирование преподано в данном тексте следующим образом. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Идея планирования не грех. Она здесь не упрекается автором этого послания. Что они собираются куда-то отправиться и торговать, еще не говорит о их немудрости. В то время занимались торговлей многие. Например, Лидия в Деянии святых апостолов торговала багряницей 16-14. Общая идея планирования такова. «Сегодня или завтра отправимся» – стих 13. Это довольно распространенное выражение того времени. Луки 12:28, 13:32-33 – что-то вроде пословицы. А далее, читая, видим, что приверженцы этого способа планирования перешли от общего к весьма тщательно разработанному плану на будущее. Послушайте, что они говорят. «Проживем там один год», то есть не более и не менее. «Будем торговать и получать прибыли». А если на третьем месяце торговли обанкротимся, то что тогда? Возможно, эти люди имели опыт в торговле. И, возможно, большой. Он же и способствует тому, что они переходят из положения уверенности в крайнюю самоуверенность, а это уже есть зло. Нелогичность в их планировании, стих 14. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Мудрый Соломон сказал, «Не хвались завтрашним днем». Как раз это здесь и видно. «Потому что не знаешь, что родит тот день». Притчи 27:1. «Жизнь человека кратковременна, и мы не знаем, когда она кончится. Она подобна пару, являющемуся на краткое время. Она подобна облаку, Иова 7:9, дуновению, Иова 7.7, траве, Псалом 102.15, тени, Псалом 101.11. Все это говорит о кратковременности нашей жизни и неожиданного прихода смерти. Как человек может заявить, что он проживет там один год и что он будет преуспевать в том или ином деле? Результаты такового планирования. Во-первых, ты можешь и не успеть сделать то, что наметил, ибо не знаете, что случится завтра. Богачу, рассчитавшему, что ему следует сделать на будущее и как потом проводить годы жизни своей, Бог сказал: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Луки 12:20. Во-вторых, опасность такового планирования заключается и в следующем. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Якова 4:16. Надменность – порок, говорящий о человеке заносчивым, горделиво превозносящимся. Мы пойдем, сделаем, продадим, купим, жить будем, внедрим. Заносчивые слова, не правда ли? А где же место Богу, от которого зависит ваша жизнь? Далее. От надменности человек переходит к тщеславию. Это те, кто любит славу и кичливо выставляют свои достоинства. Интересно заметить, что само слово «тщеславие» говорит о тщетной славе, то есть пустой. Почему такое тщеславие или восхваление есть зло? Дело в том, что оно связано с гордостью человеческой и высокомерием его, а гордость житейская не есть от Бога, но от мира. 1 Иоанна 2:16. От похоти. Человек не допускает Бога, законодателя, в планировании своей жизни, а не допускает потому, что не доверяет ему. Но помните, все то, что не по вере, грех. Римлянам 14:23. Поэтому таковое стремление к славе, восхвалению и есть зло. Стих 15. Мудрое планирование в нашей жизни. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Стих 16. Планирование необходимо в нашей жизни. И не только планировать, но и делать нужно то или иное, как сказано. А это значит о наших активных действиях. И даже Слово Божье учит нас пойти и поучиться активности у муравья. Притчи 6.6. Чем же отличимо тогда мудрое планирование от немудрого? Немудрое планирование провозглашает на основании тщеславия. Нам Бога не надо. Мы сами все сделаем. Мудрое планирование же провозглашает: если угодно будет Господу, и живы будем, то тогда сделаем. Личность, водимая мудростью свыше, желает, чтобы им, ограниченным в знании и действиях, руководил неограниченный, премудрый Бог, занимающий центральное место в планировании жизни на будущее. Ибо человек только предполагает, но Бог располагает. Его планы, рассчитанные для нашей жизни, самые наилучшие, ибо его воля благая, то есть хорошая, угодная и совершенная. Римлянам 12 глава, 2 стих. И если последователи первого планирования, то есть немудрого, названы тщеславными, имущими славу себе, то последователи мудрого планирования будут также хвалиться. Филиппийцам 3 глава 3 стих и послание апостола Павла Галатам 6 глава и 14 стих. Но не собой, а Богом, благодатные действия которого они испытали. И Яков заканчивает эту тему так. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Стих 17. Как в далеком прошлом Бог показал Израилю, что хорошо и что плохо, Михея 6:8, так и в настоящее время через этот текст Бог говорит нам, что добро и что плохо. Внимательны ли мы с вами к Его Слову? Следуем ли мы этому указанию? Помните, разумеющие делать добро и не делающие совершают грех.